Часть шестая. Высшие планеты. Уран, Плутон и Нептун — высшие планеты, которые еще называют трансцендентными, от латинского «выходящие за пределы». Они отвечают за сверхспособности человека либо за более высокий уровень развития его качеств, недоступный большинству, но только если он реализует эти планеты. В наивысшем проявлении эти планеты символизируют Плутон — неограниченная власть и огромное влияние на других людей, умение увеличивать финансовые потоки. Уран — гениальность, высочайший уровень интеллекта, умение объединять людей одной идеей, визионерство. Нептун — высокоразвитая интуиция, творческий поток и умение чувствовать других людей. Планеты в натальной карте могут работать на трех уровнях. Первый — как часть психики, например, Юпитер — амбициозность. Второй — как персона, например, Луна — фигура матери, бабушки, прабабушки. Третий — как объект или событие, например, Юпитер во втором доме, возможно, это дорогие часы или крупные доходы от преподавательской деятельности. Неличностная планета перестает работать на первом уровне. То есть в психику человека она не вшита, и он не может использовать ее как черту характера. Таким образом, высшие социальные планеты работают не у всех. Личностная планета в натальной карте определяется по трем показателям. Достаточно одного из трех. Первое. Любой мажорный аспект — трин, секстиль, квадратура, оппозиция, соединение с личной планетой. Второе. Если социальная планета находится в первом доме, то она также автоматически становится личностной. Третье. Если куспид первого дома в Козероге, то Сатурн — личностный, если в Стрельце — то Юпитер, если в Скорпионе — то Плутон, если в Водолее — то Уран, если в Рыбах — то Нептун. Если вы нашли один из трех пунктов, это значит, что планета является частью вашей психики, и вы сможете раскачать ее свойства. Если планета не является личностной, это неспроста. Каждый имеет свое положение планет, и оно чаще всего сбалансировано. Исключения мы рассматриваем в моем институте. Например, не все люди смогут сжиться с гениальностью. Это сверхкачество может быть как божьим даром, так и наказанием. Точно так же далеко не каждый сможет грамотно распорядиться властью, не навредив при этом себе и окружающим. А человек, обладающий творческими способностями сверхинтуицией, может просто-напросто сойти с ума.